Я скорее почувствовал, чем заметил надвигающуюся с тыла опасность, обернулся, чтобы оценить размер угрозы и среагировать, но было уже поздно. Над моей головой взлетела черная ручка зонтика, снабженная тяжеленным набалдашником, а когда она опустилась, я вдруг понял, что больше не в силах управлять собой, веки разом потяжелели, ноги подогнулись, и я рухнул как подкошенный. «Хулиган!» – проскрипел низкий старушечий голос. Это модное слово, обозначавшее нехороших людей, ставшие нарицательным благодаря ужасным поступкам семьи хулиганов из английского городка Саусворк, только-только входило в моду. Именно его я и услышал перед тем, как забыться. Ведро ледяной воды прямиком из Темзы тонизирует лучше любого кофе или энергетика. Мужчина самого зверского вида, который окатил меня с ног до головы этой самой водицей, явно был в курсе ее бодрящих свойств. Я застонал и схватился за голову. Перед глазами все кружилось, было трудно сфокусировать взгляд на чем-то конкретном. Ясно было одно: я нахожусь в небольшом и мрачном помещении, скорее всего, в каком-то чулане. Из плюсов разве только то, что руки и ноги не связаны. Неужели я стал пленником панка-убийцы? Мысль эта, мягко говоря, меня совсем не согрела. Очухался. Радостно констатировал мужчина и позвал: «Леди Фассет, я привел его в чувство». «Прекрасно. Осталось узнать, кто это такой». Голос, больше похожий на скрип несмазанного колеса, показался мне знакомым. Ну конечно, он принадлежал тетеньке, что так несвоевременно огрела меня зонтом, аккурат в момент поимки преступника. Яркий свет лампы заставил меня повернуть голову. «Убери свет, ты его слепишь», — пробурчала старушка. «Спасибо», — совершенно искренне произнес я. Мне удалось наконец разглядеть обладательницу скрипучего голоса. Вполне миловидная бабуля, вся такая уютная и домашняя. Ей бы пирожки внучатам печь, а не лупить полицейских по башке зонтиком. Судя по одежде, дама вполне респектабельная, да и мужчина, который помог мне вновь обрести сознание, пусть и весьма бесцеремонным образом, титуловал особу леди. В прошлом явно красавица, пусть годы и потрудились над ее лицом, совсем устранить следы былой привлекательности у них не получилось. «Кто вы, мистер?» – поинтересовалась бабуля. «Детектив Лестрид, Скотланд-Ярд, полицейский», – фыркнула она с такой интонацией, что мне было бы гораздо солиднее назваться золотарем. «Так точно. Скажите, мистер детектив, зачем вам понадобилось угонять мою карету?» «Вынужденная мера. Я гнался за убийцей. А убийца? Тот мужлан со странной прической на голове? Он самый. Скажите, где он?» Она вздохнула. Удрал как заяц. Даже не поблагодарил меня за спасение. У нынешних джентльменов никакого воспитания. «Так и есть», подтвердил я. «Леди Фассет, скажите, где я нахожусь? Вы находитесь у меня дома. Я не стала сдавать вас полиции. Решила сама понять, что вы за человек и во всем разобраться. Надеюсь, после того, как я представился и назвал свой род деятельности, вы не станете мне препятствовать. Я должен вернуться на службу и написать рапорт об убийстве». «Конечно, мистер Лестрид, вы свободны. Мой человек проводит вас до дверей. Я проверил карманы». «Ищите револьвер?» – догадалась старушка. «Да, мы его временно изъяли, вы получите его сразу, как только переступите порог чулана». Я мысленно перекрестился. Еще не хватало потерять служебный револьвер, причем даже не мой, а Херба. «Тетушка, как вы? Я слышала, вас едва не похитили». В чулане вдруг стало тесно и светло. Тесно, потому что в него вихрем ворвалась неизвестная девушка, а светло, потому что прежде столь роскошные блондинистые локоны я видел лишь в кино. «Милая Бетти, не переживай, все обошлось. Это было не похищение, а так, небольшое приключение», — засмеялась леди Фассет. «Позволь тебе представить моего похитителя. Это детектив Лестрид из Скотланд-Ярда». Я склонил подбородок. «Мистер Лестрид, а это моя племянница, леди Элизабет Паттерсон», — продолжила бабуля. «Рад знакомству». На вид девушке было лет 18-20, у нее была стройная фигура и пышная грудь, умело подчеркнутая изысканным нарядом, а еще ей так шли голубые глаза. За эти несколько дней, проведенных в Лондоне викторианской эпохи, я уже успел свыкнуться с мыслью, что красивых женщин тут днем с огнем не сыщешь. Видать, всех сожгли пару столетий назад, но в любом правиле бывают свои исключения. Одно сейчас стояло напротив и сверлило меня недовольным взглядом. «А я, нет», — гневно заявила красотка. «Бетти», — нахмурилась леди Фассет, — «ты ведешь себя неподобающим образом. Наоборот, я высказываю все, что думаю про этого джентльмена. Он напал на твою карету, похитил вместе с тобой и устроил сумасшедшую гонку по Лондону. А у тебя больное сердце. Что, если бы оно не выдержало? Всхлипнула девушка. В таком случае я был бы огорчен не меньше вашего, признался я. К сожалению, у меня не оставалось выбора. Я гнался за убийцей. Убийцей? Теперь в ее взгляде светилось любопытство. И кто же этот несчастный или несчастная? Артур Мельчан, репортер, его убили на моих глазах, а я помогла его убийце скрыться, без особых угрызений совести произнесла леди Фассет. Правда, я не знала, кто он. Какой ужас. Надеюсь, этот негодяй не причинил тебе вреда, заволновалась красавица. Что ты? Он был так напуган инспектором Лестридом, что сразу убежал без оглядки, лукаво произнесла ее тетя. «Надеюсь, вы его схватите и справедливость восторжествует», посмотрела на меня леди Элизабет. «Сделаю все, что в моих силах», прижал руку к сердцу я. «Но для этого мне необходимо вернуться в Скотланд-Ярд. Далеко до него отсюда?» «Прилично», сказала леди Фассет. Девушка задумалась. «Что ж вы позаимствовали экипаж моей тети? Если я одолжу вам на время свой, надеюсь, это не войдет у вас в привычку?» Я улыбнулся. «Как пойдет? Это, пожалуй, стоило того, чтобы получить по голове ручкой зонтика и принять свежий душ прямиком из Темзы. Премного вам благодарен. Если что, вы знаете, где меня искать, леди Элизабет». Глава 15. Напряжение Винсента росло с каждой моей фразой. Когда я закончил доклад по убийству газетчика, он не выдержал, вскочил на ноги и принялся мерить свой кабинет большими шагами. Наконец, остановился напротив грязного большого окна с видом на запруженную людьми улицу, заложил руки за спину и замер в такой позе, стоя ко мне спиной. «Скажите, Лестрид, ваш дар влипать во все неприятности, врожденный или приобретенный?» Понимая, что вопрос риторический, я промолчал. Наступила тишина. Начальнику надоело пялиться в мутное стекло. Он резко повернулся. «Если дела и дальше пойдут в этом духе, у меня при виде вас скоро начнется нервный тик. Сэр, я что-то сделал не так?» Осторожно поинтересовался я. «Да, начиная с момента вашего рождения», — буркнул он. «Боюсь, от меня тут ничего не зависело». «Именно. Эта фраза характеризует вас как нельзя лучше. От вас ничего не зависело». Винсент стал развивать тему, старательно перемешивая мою репутацию с комками грязи. «Мало того, что вы сыграли роль обычного свидетеля и не смогли предотвратить убийство, так по вашей милости преступник сумел улизнуть. И это я еще не касаюсь вашей безрассудной погони. Вы хоть представляете, какой переполох она наделала? Сколько ущерба принесла городу и обывателям? Я уже устал принимать жалобу за жалобой. А что будет, когда Скотланд-Ярду выставит счет? И я могу прямо сейчас предположить, что он будет немаленький. Наезд на меня был в высшей мере несправедливым, но я по-прежнему слушал поток упреков молча. Пусть начальство выпустит пар, а там будет видно. Не распнут же меня на Трафальгарской площади. А то, что на меня повесили всех собак, обычная тема. Не первый раз замужем. Виноватых всегда ищут из тех, кто под рукой. Да и Винсента легко понять. История щекотливая. Газетчики так просто смерть своего собрата не спустят. Ждет он на критических статей в прессе всей Англии. Каждый шаг теперь будет как под микроскопом. Лестрид, взорвался Винсент, вы меня хоть слышите? Так точно, слышу. Готов повторить слово в слово все, что вы сказали. С готовностью откликнулся я. Непрошибаемый, вздохнул начальник. Просто непрошибаемый. Он снова повернулся ко мне спиной. Теперь я понимаю шеф-констебля лица, почему он с таким удовольствием вас мне сосватал. Видимо, успели вы ему в печенках посидеть. Не могу знать. Хватит. Я отстраняю вас от этого дела. Пусть убийством занимается инспектор Брэдстрит. Введите его в курс. Слушаюсь, сэр. А чем я могу заняться после того, как сообщу всю информацию инспектору Брэдстриту? Это уже он решит. До возвращения мистера Херба из больницы вы находитесь в полном распоряжении Брэдстрита. Ступайте. Он устало опустился в кресло. Брэдстрит так Брэдстрит. Инспектор был на вчерашней попойке, устроенной в честь повышения Грексона, где исправно налегал на дармовое пиво. Неудивительно, что с утра его теперь мучила страшная головная боль, и он сидел у себя в кабинете на высоком стуле с кожаной спинкой, приложив к голове тряпку, смоченную холодной водой. «Лестрид», — простонал Брэдстрит, когда я предстал перед его замутненными очами. «Какого вам нужно? Приказано поступить в ваше полное распоряжение и заодно сообщить все, что мне удалось узнать по вчерашнему убийству. Ты говоришь про газетчика? Да. Начальник управления передает вам расследование его убийства. Только этого мне не хватало, с видом обреченного на неимоверные муки страдальца произнес Брэдстрит. У меня и так в разработке столько дел. Голова кругом. Пожаловался он. В это я мог охотно поверить. Нагрузки на полицейских хватало. Я могу взять дело мельча на себе. Под вашим чутким руководством, конечно. Уточнять, что Винсент не планировал подпускать меня к этому расследованию, я не стал. Бери, конечно. Любезно дал добро Брэдстрит. Только сам понимаешь, газетчики нас с потрохами сожрут, если мы не отыщем злодея в сжатые сроки. Безусловно. Разрешите приступать? Валяй. Вечером доложишь о результатах. Хотя, какие тут могут быть результаты? Но все равно, жду с докладом к 6. Он намочил тряпицу в тазике с водой и снова приложил ее к голове. Помощь мне хотя бы советом не входила в его планы. Мельчан был журналистом-многостаночником, его материалы выходили в разных газетах, но чаще всего мелькали в вечерний Evening Standard. Наверное, как раз сейчас коллеги Мельчана в поте лица трудились над номером, посвящением памяти погибшего, значит, стоило нанести визит в редакцию вечерки. Служебное удостоверение мне так и не сподобились выдать, но оно мне не понадобилось. Минута ожидания возле бюста Стэнли Лисгиффорда, первого редактора «Стандарта», первоначальное название газеты, и ко мне вышел улыбчивый благообразный джентльмен с вкрадчивым голосом и улыбкой Эдди Мёрфи. «Мистер Лестрит, меня зовут Уильям Либау, я один из выпускающих редакторов. Рад знакомству, пусть и при таких обстоятельствах. Вы пришли по поводу смерти нашего дорогого мистера Мельчана?» «Да». «Пройдемте в мой кабинет, с превеликим удовольствием». Редакция любой газеты перед выпуском очередного номера похожа на публичный дом во время наводнения, и Evening Standard не стало исключением. Пока мы шли, нас остановили 4, каждый раз дело было неотлагательным, от которого зависела судьба как минимум всей Британии. «Приношу глубокие извинения», — прижал руку к груди Либау, когда мы все-таки смогли попасть в его кабинет. «Кажется, Британия тоже была спасена. Ничего страшного. Возможно, мой визит пришелся не кстати. Я выбрал неудачное время. Здесь каждый день так», — усмехнулся Либау. «Могу предложить вам виски или сигары, можно и то и другое». Он остановился возле огромного глобуса, внутри которого находился мини-бар. «Благодарю, но я на службе, а я с вашего дозволения немного себе плесну». «Присаживайтесь», — Либау показал на мягкое кресло для посетителей. Обстановка в кабинете была роскошной, что наводило на мысль. Редактор вечерки большой сибарит и знает толк в комфорте. Я с удовольствием плюхнулся в кресло и вытянул ноги. «Мы писали про вас», — заметил Либау, допивая виски. «У Стандарта тираж больше 100 000. Полмиллиона наших читателей теперь знают вашу правоту в ужасном деле с сыном лорда Эшкомба. Спасибо. В Бедламе я читал все, до чего мог дотянуться, включая вашу газету. Ирония судьбы. Теперь вам приходится расследовать гибель одного из нас», — вздохнул он, окидывая меня проницательным взглядом. «Сегодня вы пришли в редакцию, чтобы рассказывать или спрашивать. Скорее второе, мистер Либау. У Мельчана, упокой Господь его душу, были враги, разумеется. Артур не стеснялся и много писал, бичуя пороки нашего общества. Он никого и ничего не боялся. У таких людей просто не может не быть врагов. А конкретно, я бы хотел услышать имена. Последние разоблачения были связаны с подрядом для мостовых города. Был громкий скандал, вы помните?» «Не припоминаю», — признался я. «Когда это было?» «Пару месяцев назад. Боюсь, тогда я еще не в полную меру ощущал себя полезным для общества человеком. Чем все закончилось?» «Недобросовестный подрядчик заплатил городской казне штраф. И все?» — удивился я. «Да. А чего вы ожидали? Чего-то такого, из-за чего могли пойти на убийство?» — произнес я. «Не думаю, что люди, которые так легко отделались, стали бы мстить Мельчану. Слишком большой риск вместо штрафа оказаться на виселице». «Вы спросили?» «Я ответил», — пожал плечами редактор. «Я чувствовал, что он не договаривает, но отнес это к профессиональной деформации. Что менты, что пресса, предпочитают свое держать при себе и, если делиться сведениями, то либо в обмен на необходимые сведения, либо в надежде на будущую услугу. Потом до меня дошло, а ведь редактор изрядно нервничает, и выпивка для него стала чем-то вроде спасательного круга, помогла немного снять напряжение. Что же могло настолько пронять матерую акулу пера? Над чем мистер Мильчан работал перед смертью? Задал очередной вопрос я. Редакционного задания у него не было. Он, знаете, хоть и числился у нас в штате, был скорее вольный стрелок. Сам искал себе темы. Другими словами, вы не знаете. Да, и даже представления не имею. Мильчан всегда был себе на уме. Говоря это, либо устарался избегать моего взгляда, его тело было напряжено, а на лбу выступил пот. Не надо быть психологом, чтобы понять, он врет. Зачем? Мильчан тоже опасался излагать суть проблемы при моих коллегах. Боязнь полиции, натворили нечто такое, за что можно схлопать реальный срок. Да, но меня-то Мильчан не испугался, скорее наоборот, пришел просить помощи. Значит, тут не страх перед людьми моей профессии, а явное недоверие к некоторым из нас. Вероятно, редакторам движет точно такое же чувство. Вы ведь знаете, я в Скотланд-Ярде всего ничего, недели не наберется, запустил пробный шар я. К чему вы это говорите? Опять напрягся Либоу. Если вам есть что сказать, не надо бояться. Пусть это прозвучит пафосно, но я целиком и полностью на страже закона. И самое важное, я не продаюсь. Вместо ответа, он снова налил себе виски и на этот раз наполнил рюмку до краев. Выпив, решительно качнул головой. «С чего вы решили, будто я чего-то боюсь? По вашему поведению, каждый ваш взгляд, жест, каждое слово кричат об этом. Вы забываетесь, мистер Лестрид. Я – джентльмен, а джентльмену не пристало праздновать труса. Тогда жду от вас правды, мистер Либоу. Погиб ваш сотрудник, коллега. Вспомните про корпоративную солидарность в конце концов». «Хватит, я вынужден просить вас покинуть этот кабинет», – вспыхнул редактор. Ловить здесь было нечего, Либоу действительно был страшно испуган. Что же такое могло довести до паники одного из самых крупных представителей четвертой власти? В голову лез единственный адекватный ответ – любая из трех оставшихся властей. И, если я вопреки приказу Винсента, продолжу копать, очередная неприятность не заставит ждать себя. «Честь имею», – кивнул я, вставая с кресла. «Дайте знать, когда ваше сердце вернется из пяток в отведенное природой место». Я напрашивался, это было прямое оскорбление, но либо промолчал, хотя имел полное право вызвать меня на дуэль. Похоже, все было очень серьезно, и меня выгоняли не просто из кабинета редактора, а из всей редакции, и продолжать дальнейшие расспросы не имело смысла. Новость о моем появлении дошла до сведения остальной журналистской братьи Стандарта, поэтому я ни капли не удивился, когда на выходе услышал над ухом тихий шепот. «Мистер Лестрид, пожалуйста, не оборачивайтесь». Я кивнул. «Не буду. Нужно поговорить. Ждите меня в кондитерской напротив. Как я вас узнаю? Не беспокойтесь. Я сам подойду. Договорились. Буду вас ждать». Глава 16. Официант подвел меня к одному из многочисленных пустующих столиков в заведении. «Прошу вас». Я кивнул и сел. Народа в кондитерской было немного. Кроме меня, еще дама с двумя детьми, которые благодаря шоколадным пирожным, быстро превращались в парочку маленьких негритят. «У вас всегда так малолюдно, что вы, мистер, ближе к 5 часам тут яблоку будет негде упасть». На стол легло довольно пухлое меню, наряду с классическими сладостями, мороженым, газировкой, чаем и кофе. Кондитерская предлагала массу всего, включая разнообразные наливки, бренди и игристое вино. «Сразу что-нибудь закажете? Сходить в банк и забрать хотя бы часть причитающейся мне компенсации от полиции лица я так и не успел. Как-то много всего и сразу навалилось. Правда, была трофейная наличка, почти копейки. Кофе, пожалуйста, с молоком и без сахара», проведя мысленную ревизию финансов, определился я. Благо совсем недавно позавтракал, и яичница с ветчиной еще не успела перевариться в желудке. Сию же минуту. В прошлой жизни врачи запретили мне пить кофе, когда мой возраст перевалил за 70. Здоровье молодого Лестрида позволяло поглощать тонизирующий напиток литрами, но я не поддавался искушению. 2-3 чашки в день стали для меня нормой. Хорошего понемножку. Ваш кофе, мистер. Благодарю. Молоко в кофе полагалось добавлять самому, по вкусу, поэтому я сначала сделал глоток из чашки, определяя крепость напитка, и только потом разбавил его. Мистер Лестрид, напротив возник молодой джентльмен, скорее даже юноша, которому вряд ли исполнилось 18. На нем был серый неприметный костюм с оловянными пуговицами, а над верхней губой едва проклюнулись тонкие усики, с помощью которых молодой человек пытался добавить себе солидности. Получалось это у него не очень. С кем имею честь? Сэмюэлю Ифферс. Я работаю в Evening Standard помощником. Помощником? Да. Собираю для пишущих журналистов разные мелкие факты, которые помогают им в работе над материалом. Это вы хотели меня видеть? Да, я. Присаживайтесь. Он сел напротив. Кофе? Предложил я. К сожалению, у меня мало времени. Я вырвался буквально на 5 минут, чтобы поговорить с вами. В любую секунду начальство может спохватиться, где я пропадаю. Тогда не станем тратить драгоценные минуты впустую. Слушаю вас, мистер Уифферс. Я слышал, что это вы видели, как убили мистера Мельчана, а теперь занимаетесь расследованием этого убийства. У вас правильная информация. Надеюсь, вы здесь не для того, чтобы ее проверить. Что вы? Я хочу поговорить с вами о мистере Мельчане. Наш редактор категорически запретил нам рассказывать о нем полиции. Да он и сам оказался не очень-то разговорчив, заметил я. Так и есть, мистер Лестрид. И на то у него есть все основания. Вы ведь в Лондоне, человек новый, многое просто не знаете. Не спорю. Перед нашей единственной, увы, недоведенной до конца встречей, мы буквально успели перекинуться парой фраз. Мистер Мельчан говорил со мной примерно в этом же духе. Какая тайна заставляет молчать даже нашу всемогущую прессу? Уифферс хмыкнул. Не такая уж она и всемогущая, мистер Лестрид. Есть вещи, за прикосновение к которым нам бьют по рукам. Бьют очень сильно. И убийство мистера Мельчана как-то связано с одной из таких тем. Вы проницательны, мистер Лестрид. Уже прошла минута из тех 5, что у вас есть, а я так и не услышал ничего конкретного. Наберитесь немного терпения. Я расскажу вам все, что мне известно. Думаю, будет проще, если я начну задавать вопросы. Итак, вот первый вопрос. Над чем работал Мельчан перед смертью? Боюсь, ни над чем. Я нахмурился. Собеседник понял, что разозлил меня, торопливо забормотал. Я не совсем корректно выразился. То, чем он занимался последние дни, не было связано ни с материалами для газеты, ни с каким-то журналистским заданием. Это было приватное дело, связанное с пропажей друга мистера Мельчана. Как его звали? Кеннет Рейли. Рейли. Ирландец, предположил я, и юноша подтвердил мою догадку. Чистокровный ирландец католического вероисповедания. Высокий, смуглый, массивный. У него были ослепительно рыжие волосы. Как у меня, Уифферс усмехнулся. Боюсь, на его фоне ваши волосы значительно проигрывают в цвете. Они действительно ослепляли своей яркостью. А еще у него было все лицо в веснушках. Буквально места живого нет. Словесный портрет получился довольно наглядным. Вот что значит работа в газете, пусть и на побегушках. Уифферс умел формулировать и правильно подавать мысли. Что произошло с этим ирландцем? Вы сказали, он пропал. Пропал, причем бесследно. И это крайне обеспокоило мистера Мельчана. Хорошо. То есть пока не очень хорошо для Рейли. Но почему вы рассказываете об этом столь зловещим тоном, а ваш редактор предпочитает отмалчиваться? Быть может, друг Мельчана загулял. Нашел себе женщину, она вскружила ему голову, и сейчас этот ирландец утопает в ее объятиях. А может, обходит один за другим кабаки Лондона, где напивается до полусмерти, или валяется пластом в опиумной курильне, не ведая, который сейчас день или час. Юноша вздохнул. Ваши предположения не лишены логики, но проблема в том, что вы не знаете мистера Рейли так, как знал его мистер Мельчан. А Рейли был или есть, мне страшно загадывать. Человеком аккуратным, выдержанным, очень воспитанным и спокойным. Его очень ценили на службе, а он работал на королевской таможне. Мистер Рейли бы не стал нырять в омут кутежа и пьянства, а к опиумной трубке даже бы не прикоснулся. Да он вообще не курил, а что касается выпивки, в лучшем случае кружка светлого или раз в неделю две. Женщины, напомнил я, он был вдовец и хранил в памяти светлый образ его рано покинувшей этот мир жены. А еще он был ревностным католиком и не пропускал ни одной службы. Короче, ему разве что крыльев не хватало, буркнул я. Судя по столь долгой предыстории, вы хотите сказать, что убийство Мельчана связано с пропажей его друга? Несомненно. Незадолго до исчезновения, мистер Рейли столкнулся с гуронами. Про гуронов я разве что только читал в книжках Фенимора Купера. Это индийское племя порядком потрепало нервы вольному охотнику Натаниэлю Бампу и его верным друзьям, последним из магикан. Гуроны? Простите, я не понимаю, а при чем тут индейцы? Озадаченно протянул я. Сразу видно, что вы в Лондоне человек новый, усмехнулся собеседник. На самом деле, гуроны, про которых я веду речь, никакие не индейцы. Банда, предположил я, хуже, гораздо хуже. Гуроны, закрытый клуб, члены которого поставили перед собой задачу очистить наше общество от скверны. Они сбиваются в большие группы и выходят на ночные улицы Лондона. Их жертвами становятся те, кто, по их мнению, бесполезен и беспутен. Проститутки, любители опиума, пьянчушки, бродяги. Гуроны охотятся на них, как на дикого зверя. Подстерегают, заманивают в ловушку, издеваются, избивают. Были случаи, когда находили обезображенные трупы жертв гуронов с выколотыми глазами, с множеством ножевых ран. Несколько месяцев назад гуроны сожгли двух бродяг. Поговаривают, что живьем, сволочи. Сквозь зубы произнес я, для вас и меня, да, но только не для самих гуронов. Они называют себя санитарами Лондона, хвастаются подвигами. У них очень ценится умение убить льва. Льва, да, так они называют прием, когда с одного удара удается сломать человеку нос и выбить глаз. Гуроны регулярно практикуются в своих умениях. Но при чем тут мистер Рейли? Он не похож на типичную жертву гуронов. Не пьет, не бродяжничает. Еще как похож, мистер Лестрид. Он ирландец. Ирландцев гуроны ненавидят больше всего. Мистер Мильчан предполагал, что гуроны причастны к его исчезновению. Я нахмурился. Панковская прическа на голове убийцы Мильчана подтверждала эту версию. А что полиция? Скотланд-Ярд, юноша пожал плечами. Среди гуронов много золотой молодежи Лондона, аристократов всех мастей. С ними боятся связываться. У гуронов большие связи. К тому же среди полиции много тех, кто им симпатизирует. Вы ведь не случайно встретились с мистером Мильчаном? Наверное, он нарочно искал встречи с вами. Я кивнул. Так и есть. Теперь понятно, почему он не желал разговаривать в присутствии моих коллег. Он искал помощи среди тех, кто не был замечен в связи с гуронами, новичка в Скотланд-Ярде, но не успел, с горечью заключил я. Если его действительно убили гуроны теперь, после моего рассказа о них, вы продолжите поиски убийцы? С напряжением в голосе спросил молодой человек. Я понимал, о чем он сейчас думает, что я испугаюсь, запаникую, не рискну связываться с бандой аристократов. Будь кто-то другой сейчас на моем месте, возможно, так бы оно и произошло. Связываться с толпой влиятельных садистов крайне опасно, к тому же у меня не было союзников и я не мог никому доверять, только не в моих принципах сдаваться и опускать руки. Да и что мне собственно терять, один раз я уже прошел через смерть, пройду и второй, если нужно. Я, полицейский, мой долг, найти и наказать убийцу, внешне спокойным тоном ответил я. Если мне вдруг понадобится ваш совет и ваша помощь, я могу на вас рассчитывать. Уиферс опустил голову. Стыдно в том признаться, мистер Лестрид, но я, трус. Всей моей смелости, сжатой в один кулак, не хватит, чтобы оказаться на вашей стороне. И тем не менее, вы рискнули и встретились со мной тайком от всевидящего ока вашего начальства. Быть может, скоро я об этом еще пожалею, вздохнул юноша. Я допил кофе и поднялся. Вот моя рука, мистер Уиферс. Поверьте, я бы никогда не предложил рукопожатие трусу. Молодой человек с удивлением посмотрел на меня, затем медленно поднялся и обхватил мою ладонь своими тонкими бледными пальцами. «Только не ожидайте от меня многого, мистер Лестрид», — попросил он. «А мне многого и не надо. Мне нужно все», — усмехнулся я. Глава 17. В кабинете Брэдстрита гулял сквозняк, шевеля бумагами на столе инспектора. Сам хозяин кабинета жадно глотал воду прямиком из графина. Головную боль моего текущего начальника сменил жуткий сушняк. «Где вас носило столько времени, Лестрид?» — поинтересовался Брэдстрит в перерыве между глотками. «Выполнял ваше распоряжение, работал по убийству Мильчана, был в редакции «Ивнинг Стандарт», разговаривал с редактором газеты, мистером Либоу». Брэдстрит с сожалением оглядел опустевший графин. «Надеюсь, не сболтнули ему ничего лишнего, эти газетчики любят греть уши. Можете быть спокойны, у меня уже есть опыт общения с этой братьей. Кажется, я напал на след убийцы». «Да ну», — с непонятным сарказмом произнес Брэдстрит. «И кто же он, по-вашему?» «Член банды гуронов», — твердо заявил я. «Мистер Мильчан столкнулся с ними во время журналистского расследования. Видимо, что-то узнал про их шайку, и гуроны его убрали». «Чушь», — поморщился Брэдстрит. «Напрасно мне не верите. Пока все признаки указывают на гуронов. Разрешите дальше копать в этом направлении». Желудок Брэдстрита предательски заурчал, инспектор скорчил кривую мину. Столько раз давал себе и жене зарок, не пить пиво ведрами. Всю ночь не спал, а теперь еще и весь день на смарку», — сокрушенно произнес он. «У меня начало складываться впечатление, что он нарочно тянет время и заговаривает мне зубы. Так как насчет гуронов, я могу ими заняться», — настойчиво гнул линию я. «Сколько вам лет, Лестрид? Хотя не надо говорить мне точную цифру, какой бы она ни была, вы мне в сыновья годитесь. Так вот, послушайте мой отеческий совет, молодой человек, забудьте вы про гуронов». «В смысле, что значит «забыть»?» – удивился я такой прямолинейности Брэдстрита. «А то и значит, выкиньте их из головы, сделайте вид, что гуронов не существует, что это призраки, фантомы, игра воображения. Поверьте, вам же лучше будет. С удовольствием внял бы вашему совету, но речь про убийство». Покачал головой я. «Улики показывают на причастность банды к убийству мистера Мельчана. К тому же я подозреваю, что гуроны замешаны как минимум к пропаже еще одного человека. Это ирландец, некий мистер Рейли, служащий таможни Ее Величества. Не припоминаю, чтобы Скотланд-Ярд занимался делом этого». «Рейли», — вяло пробормотал Брэдстрит. «Лестрид, не лезьте куда не просит. Хороший детектив гребет не к себе, а от себя. А мне казалось, вы хороший детектив. Я хороший детектив. Тогда вы понапрасну растрачиваете ваш талант. Если вам действительно нечем заняться, я могу загрузить вас так, что вы забудете дорогу домой и станете круглые сутки пропадать на службе». Он открыл сейф, достал из него несколько пухлых папок и уронил передо мной. «Выбирайте любое. Я уже выбрал. Вернее, дело выбрало меня само. Убийство мистера Мельчана, оно не раскрыто», — напомнил я. Брэдстрит ухмыльнулся. «Ошибаетесь, Лестрид, дело раскрыто». Я удивленно открыл рот. «Как? Обыкновенно. Нам даже не пришлось прилагать особых усилий. Убийцу измучила совесть, он раскаялся, сам пришел в Скотланд-Ярд и во всем сознался. Это случилось часа два назад, пока вы стирали подошвы, бегая по редакциям газет. Известие прогремело как гром посреди ясного дня. Не то чтобы я с таким не сталкивался в прошлой жизни, совесть – штука страшная, но меня охватили закономерные сомнения. Кто он, этот убийца?» – спросил я. «Некто Роджер Шон, ему 51 год, в прошлом военный, а нынче – завсегдатай китайских опиумных курилин. Допустим, это он убийца», – кивнул я. «Не допустим, а так и есть. Шон дал признательные показания, нет смысла ему не доверять. Он прекрасно знает, какая участь ему уготована. Виселицы ему не избежать», — перебил меня Брэдстрит. Я поморщился. Я не договорил. «Если Шон убийца, хотелось бы узнать, каков у него мотив?» «Самый обычный. Несколько лет назад Мельчан в своей статье разоблачил Шона как двоеженца. Шон загремел в тюрьму, где с ним, скажем, не очень хорошо обращались», — усмехнулся инспектор. «В прошлом году Шон вышел на свободу. Опиум окончательно затуманил его мозг и подтолкнул к мести. Он выследил Мельчана, украл экипаж. Собственно, нет смысла рассказывать дальше, вы видели все собственными глазами». «Видел», — согласился я, — «и был бы не прочь снова поглядеть на этого Шона». «А смысл?» — вяло протянул Брэдстрит. «Разве вы видели лицо преступника и сможете его опознать?» «Нет», — вздохнул я. «Ну вот», — обрадовался инспектор, — «тогда зачем тратить на него лишнее время, займитесь лучше чем-то более полезным. Я бы хотел увидеть его прическу. Она у убийцы была, мягко говоря, необычная», — сказал я. Брэдстрит шумно выдохнул. «Если необычная прическа, все, что у вас есть, тогда тем более нет смысла встречаться с Шоном». «Почему?» «Потому что сейчас его голова больше похожа на коленку. Он побрился налысо», — злорадно произнес Брэдстрит. «Я же вам говорю, займитесь делом, Лестрид, а Шон пусть молится и готовится к встрече с Всевышним. Хоть вы и не причастны к поимке, можно записать будущий галстук на ваш счет. Неплохое начало, детектив, неплохое. И все-таки я должен увидеть его и поговорить», — настойчиво произнес я. «Ваше бы упрямство и в полезных целях. Вы начинаете меня порядком утомлять», — устало произнес Брэдстрит. Поскольку я продолжал сидеть напротив, как ни в чем не бывало, он не выдержал и сдался. «Хорошо, будь по-вашему. Вы встретитесь с Шоном, но только в моем присутствии. В конце концов, я веду это расследование и отвечаю за все». «Конечно», — расслабленно произнес я. «Тогда выпьем чаю и пойдем». Мы шагали по длинному, хорошо освещенному коридору с высоким потолком. Инспектор важно шествовал впереди, скрестив руки за спиной. Он был выше и намного крупнее меня и выглядел гораздо солиднее. Путь преградила металлическая решетка. Охранявший ее констебль при виде Брэдстрита поднялся из-за стола. «Инспектор, привет, Вест, если еще не знаком, это детектив Лестрит». Инспектор показал на меня. Он – новичок, но уже подающий большие надежды. Я сдержанно кивнул. В ответ констебль приложил руку к козырьку шлема. «Приветствую вас, мистер Лестрит». То, что я поначалу принял за стол, оказалось больше похоже на пульт. В столешницу были вмонтированы лампочки, напротив каждой был нарисован номер. Инспектор проследил мой взгляд. «Наше нововведение», — пояснил он, — «к каждой камере проведен электрический звонок. Когда его нажимают, слышен не только звук, но и загорается лампочка с номером камеры. Очень удобно», — подтвердил инспектор. «Вижу, Скотланд-Ярд шагает в ногу с прогрессом», — усмехнулся я. «Так и есть», — сказал Брэдстрит. Он посмотрел на констебля. «Нужно срочно увидеться с недавним задержанным, Роджером Шоном. Проводи нас к нему в камеру». «Слушаюсь». Констебль снял с пояса связку ключей, открыл решетку и остановился возле, пропуская. «Прошу вас». Мы снова оказались в высоком коридоре, ярко освещенном газовыми рожками. На освещении тут не экономили. «Шон находится в одиночке?» — спросил я у констебля. «Все одиночные камеры заняты, мистер. Пришлось посадить его в одну из общих. Но вы не волнуйтесь, пока все было спокойно». Констебль остановился напротив одной из крепких дверей, снабженной высоким зарешеченным окошком, отпер ее. «Сюда». Мы переступили порог и оказались в большом помещении с цементным полом и покрытыми белой известью кирпичными стенами. Окон, выходящих наружу, и собственного газового рожка в камере не было. Освещалась она благодаря единственному окну с решетками в двери. В дальнем углу находился ватер-клозет, задернутый шторкой. Из мебели только широкие лавки, на которых в разных позах сидели или лежали мужчины самого разного вида и возраста. Большинство грязные и ободранные, одетые в весьма живописные лохмотья. «Встать!» — грозно крикнул констебль. Заключенные беспрекословно послушались приказа и выстроились вдоль стены. Их было около дюжины. «Ну и запашок у вас!» — покрутил носом констебль. Брэдстрит всмотрелся в изможденные лица арестантов. «Не вижу среди них Шона». Он повернулся к констеблю. «Вест, ты случаем не ошибся? Может, камеру перепутал?» «Никак нет», — откликнулся полицейский. «Я его лично в эту камеру определял. Я заметил что-то, что поначалу принял за груду лохмотьев, подошел ближе и замер. На скамье лежал немолодой мужчина. При нашем появлении он так и не встал. Я потрогал жилку на его шее и сразу понял почему. Если это и есть Роджер Шон, то он заснул и спит вечным сном». «Как?» — дернулся констебль. «Не может быть. Когда я запер его здесь, Шон был живее всех живых». Руки констебля растерянно опустились. Затем он напомнился и, выхватив одного из арестантов, занес над ним огромный кулак. «Сволочь! А ну, говори, кто из вас его убил?» «Никто. Никто его не убивал. Мы пальцем к нему не притронулись». Испуганно залепетал сокамерник Шона. «Следов избиения я не увидел, как и явных признаков насильственной смерти». Я склонился над лицом покойника и принюхался, но уловил слабый запах миндаля. «Отпусти его», — приказал я констеблю. «Они не убивали Шона. Думаю, он сам наложил на себя руки». «Но как же», — взволнованно произнес тот. «Делай, что сказано», — велел инспектор. Он подошел ко мне. «С чего ты решил, что это самоубийца?» «Он отравил себя цианидом», — сказал я. «Скорее всего, на вскрытии выяснится, что у Шона было какое-то смертельное заболевание и жить ему осталось недолго. Думаю, Шон прекрасно знал об этом. Кто-то предложил денег его семье, чтобы он взял на себя чужую вину. Все, что ему было нужно сделать – прийти к нам, дать ложные показания, а потом уйти из жизни легко и быстро, не страдая от мучительной болезни». Я посмотрел на Брэдстрита. Тот покачал головой. «Я так не думаю. Может, Шон и впрямь был смертельно болен и сам принял яд. Но разве это противоречит его истории? Он мог убить газетчика, сознаться и отравить сам себя в муках совести. Предлагаю узнать его адрес, наведаться туда и устроить обыск. Наверняка мы найдем там деньги, много денег. А заодно и спросим, какую прическу еще вчера носил мистер Шон до того, как побрился налысо. Интуиция мне подсказывает, что она совсем не походила на гребень иракеза». Глава 18. Брэдстрит отыгрался на мне, отправив в покойницкую присутствовать на процедуре вскрытия Шона. Почему-то он решил, что я буду вести себя как кисейная барышня и непременно хлопнусь в обморок, Как только хирург начнет потрошить труп, не на такого напали. Мертвецов за свою долгую и насыщенную жизнь я повидал столько, что всему Скотланд-Ярду вместе взятому и не снилось. Да и сам побывал в этой роли, так что не испытал ни малейшего волнения, когда доктор Хорсби, невысокий и крепкий мужчина с добродушным широким лицом, раскрыл свой чемоданчик из потертой кожи, извлек из него блестящие на свете газового рожка инструменты и принялся их раскладывать перед собой, отпуская при этом разного рода шутки, порой весьма скабрезные. Полностью обнаженное тело Шона лежало на большом деревянном столе. Казалось, он просто спит, вот-вот откроет глаза и начнет ругаться. «Отравление?» — сразу догадался Хорсби. «Да, подозреваю цианид. Тогда чего еще вы от меня ждете?» — удивился хирург. Ответа на пару вопросов. Ему действительно оставалось мало жить, хоть он и выбрил себе голову. Можно ли как-то понять, красил ли он свои волосы? Ну, судя по расширенным сосудам на лице, особенно на носу, покойный регулярно прикладывался к бутылке. Судя по всему, его тело основательно проспиртовано, хоть сейчас в музей выставляй, сохранится на века. Хорсби с силой ощупал живот. Печень увеличена, ей приходилось несладко. Покойный вливал в себя дешевую выпивку галлонами. Обратите внимание на его кожу, она буквально желтая. Конечности отекли. По всем признакам у него был цирроз печени, причем в терминальной стадии. Сколько ему оставалось? Ну, я не Господь Бог, чтобы определять чужую судьбу, но по моим прикидкам, от недели до месяца, не больше. Что ж, мотив, из-за которого Шон взял вину на себя, подтвердился. А что касается краски, на коже нет следов. Так что мой ответ – нет, скорее всего, волосы он не красил. Спасибо, доктор. Я дождался, когда он закончит вскрытие, и вернулся к Брэд-стриту с письменным отчетом Хорсби. Инспектор даже не стал смотреть на бумаги, а равнодушно сунул их в папку с делом. «Свободны, Лестрит. Что-то не так?» – нахмурился я. «Вам же сказано, вы свободны. Ступайте и займитесь текучкой», – насупил брови Брэд-стрит. «А как же убийство? Убийство в Лондоне происходит почти каждый божий день. Чего вы так пристали к этому? Оно не раскрыто». «Раскрыто, Лестрит. Даже если Шон умирал от смертельной болезни, это не исключает его причастность к убийству газетчика. Доктор Хорсби полагает, что покойный и на ногах-то еле держался, а он устроил у меня на глазах чуть ли не целое цирковое представление с последующими скачками. Возмутился я, как-то не вяжется. Был в моей памяти случай, когда умирающий от ножевых ран мужчина гнался за своим обидчиком почти через весь Лондон. Назидательно посмотрел на меня Брэд-стрит. Человек порой способен творить такие чудеса, что диву даешься. Шон, убийца, смиритесь с этим, детектив. Но... «Смиритесь, иначе я привлеку вас к дисциплинарной ответственности. Не злоупотребляйте моим терпением, оно не бесконечное. Я понял, что спорить с ним, все равно, что биться головой об стену. Это приказ, я должен дважды повторяться», — возмутился он. «Лестрит, я старше вас по должности, и да, я приказываю вам перестать тратить служебное время на пустяки». Инспектор посмотрел на часы. «И вообще, уже поздно. Ступайте домой, Лестрит. Хорошенько выспитесь и обдумайте мои слова. Поверьте, я искренне желаю вам только хорошего». «Слушаюсь», — склонил голову я и вышел. Спорить и злиться не имело смысла. Я догадывался, что Брэд-стрит и сам простой исполнитель чужой воли, и что он, как и я, сомневается в виновности несчастного алкоголика. Чтобы успокоиться и привести мысли в порядок, я немного прогулялся по набережной, полюбовался темными водами Темзы, вдыхая свежий речной бриз. Эх, сейчас бы вот так пройтись вдоль закованной в гранит Невы моего прошлого, прошвырнуться по питерским проспектам и улицам, постоять на Аничковом мосту, послушать, как зазывалы приглашают прокатиться на экскурсионных корабликах. Увы, все это было мне недоступно, осталось где-то там, вместе с моими друзьями, боевыми товарищами и детьми. В нос ударил запах гнилой рыбы и отбросов. Это произошло так резко и неожиданно, что я отшатнулся. Вот тебе и речной бриз. Умеет человек загаживать места своего пребывания. «Мистер, с вами все в порядке?» — окликнули меня сзади. Я обернулся. Простая уличная торговка пирогами с тревогой смотрела мне в спину. Должно быть, приняла за одного из тех самоубийц, чьи тела потом выбрасывает на берега холодной Темзы. «Спасибо за заботу. У меня все в порядке», — с улыбкой, призванной ее успокоить, ответил я. «Простите, вы так долго стояли и смотрели в воду, что я начала подозревать нехорошие. Знаете, если мне однажды все порядком надоест, «Я придумаю способ свести с жизнью поинтереснее», — усмехнулся я. Произнесенные слова будто встряхнули меня, я сбросил оковы ностальгии. «Если выпал шанс еще чуток покоптить этот свет, грех не воспользоваться. А что касается запретов начальства, чихать я на них хотел. Свое я уже отбоялся и терять мне нечего. Не сдамся, даже если придется схлестнуться одному с целой бандой доморощенных гуронов. Пусть лучше они меня боятся». Омнибус доставил меня до остановки неподалеку от заведения мадам Беркли. Расплатившись с кондуктором, я двинулся к пристанищу, ставшему для меня домом на 2 недели. Искать другое жилье не хотелось, и я всерьез подумывал над предложением Херба какое-то время перекантоваться непосредственно в Скотланд-Ярде. А что, удобно оделся и уже на работе. Совсем как мой зять-айтишник на удаленке. Он даже не всегда одевался, порой брался за свой ноутбук, не вставая с кровати. Несмотря на погруженность в мысли и воспоминания, я никогда не пускал ситуацию на самотек. Пока одна часть меня размышляла, вторая мониторила ситуацию и была готова в любую секунду подать тревожный сигнал. В противном случае из меня был бы плохой опер. Темный старомодный наемный экипаж с маленькими окнами в больших рамах, хоть и был искусно замаскирован в переулке, но все равно бросался в глаза наблюдательному человеку. Прежде я здесь его не видел, что наводило на нехорошие мысли. Может, я, конечно, параноик, только это качество не раз спасало меня от неприятностей. Гуроны вдруг решили напомнить о себе. Вряд ли, чем меньше шумихи для них, тем выгодней. Они почти продали Скотланд-Ярду версию, что алкоголик Шон – убийца, лишняя шумиха им точно ни к чему. Да и так оперативно вычислить меня и мой адрес. Конечно, это вполне реально, но остается вопрос, зачем надавить, чтобы я не стал ставить палки в колеса Брэд-стриту. Так инспектору пока грех на меня жаловаться. Он еще не понял, что сдаваться не хочу. Избить, покалечить, просто убить. Не идиоты же они. Самый никудышный детектив тут же свяжет меня с их бандой, начнутся разборки. Сейчас многие полицейские искренне симпатизируют гуронам. Если со мной что-то случится, симпатия быстро превратится в ненависть. Из кареты никто не выходил, хотя я был готов побиться об заклад, в ней кто-то есть. Значит, если и есть для меня угроза, то не физическая. Полный нехороших предчувствий, я вошел в постоялый двор. «Мистер Лестрит, здравствуйте». Мадам одарила меня своей самой лучезарной улыбкой. «Добрый вечер. Ужинать будете, как обычно, у себя?» По здешним меркам ужинал я довольно поздно. «Но что поделаешь, когда возвращаешься домой почти затемно? Зачем изменять традициям, разумеется? Пожинаю у себя. Чем сегодня порадуете мой пустой желудок?» Мадам Беркли начала перечислять блюда. «Достаточно», — прервал я. «Остановлюсь на бараньей лопатке с овощами и чае». «Прекрасный выбор, мистер Лестрит». Меня снова с головы до ног измазали притворным елеем. Мадам Беркли умела изображать чувства, но до профессиональной актрисы ей было далеко. Не стоило большого труда распознать фальшь в ее словах. Она буквально заискивала передо мной, заглаживала вину или ей что-то от меня было нужно. Очевидно, второе, поскольку поднос с едой и напитками в мою комнату принесла она сама. Я терпеливо ждал, когда мадам Беркли заговорит, и вот это произошло. На улице говорят, что с констеблем Кризи приключилось большое несчастье. Он так неудачно поскользнулся на мостовой, что разбил себе голову и скончался. Упокой, Господи, его душу. А еще практически накануне смерти он уволился из полиции, спокойно произнес я. Жаль, конечно, Кризи все уважали. Теперь вместо него назначили какого-то желторотика, который ничего толком не умеет, только раздувает щеки и кричит, вздохнула мадам. Никакой защиты слабой женщине. Хотел бы я посмотреть на того, кто рискнет вас обидеть, улыбнулся я. Вам бы все к шутке свести. А между прочим, очень тяжело вести дела, когда у тебя нет надежной опоры, дрогнувшим голосом сказала хозяйка заведения. Нужен кто-то вроде вас, такой же смелый, сильный и с вашим положением. На что вы намекаете? Напрягся я. Мистер Лестрит, скажу вам как на духу. Кризи всегда помогал мне. Если у меня возникали неприятности, а они неизбежны, он вмешивался и наводил порядок. Он это умел, поэтому его и уважали. Не бесплатно, наверное, лукаво подмигнул я. Мадам Беркли кивнула. Разумеется, на добро полагается отвечать добром. Кризи получал от меня 5 фунтов в месяц за свои услуги. Но он был простой констебль, обычный необразованный полицейский, таких сотни. Вы же, детектив Скотланд-Ярда, вам я готова заплатить больше. Ух ты, воскликнул я, спрошу исключительно из спортивного интереса. Насколько дороже вы оцениваете сыщика Скотланд-Ярда? 10 фунтов в месяц вас устроит, мистер Лестрид, сказала она и вопросительно посмотрела на меня. Глава 19. Да, не так часто передо мной появлялась моральная дилемма, а тут как раз тот случай. В том прошлом, которого больше нет, я бы отказался сразу, а тут внезапно появился червячок сомнения, который стал грызть мою уверенность изнутри. Эх, слаб человек, тем более мозг сразу стал находить оправдания, и как всегда их было тысяча, и каждая убедительнее предыдущего. Это не мой мир, не моя страна и собственно ничего такого, чтобы ужас-ужас владелица борделя, замаскированного под гостиницу, не предлагала. С финансами у меня откровенно туго, в ближайшее время ситуация точно не наладится. Ну возьму я эти несчастные 10 фунтов. Хотя, почему несчастные? Очень даже неплохое подспорье к жалованию. К чему меня это обязывает? Ну приведу в чувство не в меру взорвавшегося клиента. Впрочем, люди мадам Беркли сделают это не хуже меня. Предупрежу, если кто-то наверху замыслит проверку или облаву. Убудет от меня? Нет. Ухудшит криминогенную обстановку в столице. Ха-ха, три раза. Что-то по-настоящему серьезное, вроде убийства, даже кризис не стал бы покрывать. А я и подавно не буду. Так что, взять эти деньги со спокойной совестью и гуляй, Вася, ни в чем себе не отказывай. Смогу потом без отвращения на себя в зеркале смотреть? Смогу. Не сразу, но потом привыкну. Подниму ставку до 15 фунтов в месяц. Скажу, инфляция разгулялась, империю штормит. Мадам Беркли окинула меня испытывающим взором. 10 фунтов, хорошие деньги, стараясь овладеть собой и не поддаваться искушению, произнес я. Она запустила руку в глубокое декольте. Я с удивлением отпрянул. Меня что, будут еще и соблазнять? И это после того, как я отправил погулять ее лучшую девочку. За кого она меня принимает? «Все в порядке, мистер Лестрид», — усмехнулась мадам Беркли. «Никто на ваше целомудрие не покушается. Очень на это надеюсь», — фыркнул я. «Со своей стороны тоже обещаю быть джентльменом. Хотя, если ваша кисть нырнет еще глубже, за себя не ручаюсь, не каменный». «Осталось недолго», — засмеялась она. Рука ее вынырнула из бездн платья, теперь в ней был конверт броского красного цвета. Точно таким же выкрашены почтовые ящики. Не хватало разве что букв ВР, Вицтерия Регина, Королева Виктория. Мадам Беркли показала содержимое конверта. Он был плотно набит купюрами. Я удивленно посмотрел на женщину. У вас проблемы с арифметикой, вы не умеете считать до 10? Я подумала и решила сделать взнос сразу за полгода. Здесь ровно 60 фунтов. Не верите, можете пересчитать, заявила она. 60 фунтов. Половина обещанного мне Скотланд-Ярдом годового жалования. Уже что-то. Да вы мой змей-искуситель, покачал головой я. Берите, они ваши, вы так щедры. Но, я выдержал паузу, брать с женщин деньги, не в моих правилах. Вынужден отказаться. 60 фунтов, многообещающе произнесла она. Спасибо. В прошлом у меня бывали провалы в памяти, но этот миг и этот конверт я запомню на всю жизнь. Клясться уж извините, не буду. Прошу поверить на слово, я, как-никак, джентльмен. Вы точно не хотите взять эти деньги? Нахмурилась она. Даже у проституток и полицейских есть свои принципы, строго сказал я. Вы не целуетесь с клиентами, а такие, как я, не берут взятки. Я часто имела дело и с публичными девками, и с полисменами. Вы, первый, кто отказался взять у меня деньги, грустно произнесла женщина. Обычно они говорили, что этого мало и требовали еще. Чтобы вам было легче это принять, считайте меня извращенцем, или психом, что почти соответствует правде. На извращенца или психа вы не похожи, а на полицейского, и на него тоже. Вы не спите с моими девочками, не берете взяток, разве что одним святым духом не питаетесь, только поэтому я и не прошу вас повернуться ко мне спиной. Зачем мне поворачиваться к вам спиной? Как зачем? Чтобы показать крылья. Зря не просите. Может, они у меня есть? Хмыкнул я. Я уже начинаю в это верить. Что ж, с какой-то странной интонацией, в которой я почувствовал целую гамму противоречивых чувств, произнесла она, не стану настаивать и докучать вам. Приятного аппетита, мистер Лестрид, и покойного сна. Благодарю вас, мадам Беркли, учтиво склонил голову я. Она направилась к выходу, на несколько секунд дольше, чем нужно, задержалась возле вешалки у дверей, на которой сушился мой плащ, затем открыла дверь и быстро вышла. Другой бы на моем месте, наверное, расслабился, но не я. Не понравился мне ее взгляд и не стоило ей топтаться у вешалки. Ох, не зря она так себя вела, чует мое сердце, не зря. Жди подлянки. Я резвым шагом подобрался к плащу, сходу проверил карманы и выудил красный конверт. Так и знал. И не похоже, чтобы меня таким способом пытались отблагодарить. Определенно запахло подставой. Я эту вонь за километр чую. Слух у меня далеко не идеальный, но со звукоизоляцией в постоялом доме было не очень. И двери хлипкие, и стены тонкие. На одном конце этажа чихнут, на другом пожелают здоровья. Он взял деньги. Голос спросившего показался мне незнакомым. Я навострил уши. Разговор в коридоре явно касался моей нескромной персоны и не предвещал ничего хорошего. «Куда денется, конечно, взял», — почти шепотом ответила мадам Беркли, но я отчетливо расслышал каждое слово, видела, куда он их положил. «Да, у входа вешалка, на ней висит плащ, ищите в правом кармане, конверт там, так и сделаем. Приведи пару подружек понадежней. Зачем? Делай, что тебе говорят. Так-так, сдается мне, я стал участником древней полицейской забавы. Поймай мента с поличным. Хозяйка моего пристанища подкинула мне конвертик с деньгами, а суровые дядечки из местного УСП сейчас устроят обыск и найдут его в присутствии понятых. А дальше Владимирский централ, ветер северный в исполнении Лондонского симфонического оркестра, или его аналог. Кто же такой умный решил поиграть со мной в эту игру, не иначе те, кто сидел в экипаже неподалеку от постоялого дома, и это вовсе не гуроны. Скорее всего, моя хозяюшка подала им условный знак, и теперь они тут как тут. Не на того напали, граждане УСБшники. Я опустил конверт в карман халата, отпрыгнул назад, к столу, за которым собирался вкушать ужин и сел с глубокомысленным видом. Эх, Водского надо было ваять Родену своего мыслителя. Я был бы идеальной моделью. Гады из коридора действовали совсем не по-джентльменски. Не стали стучать, а нахрапом ввалились в комнату. Двое. Оба коренастые, физически крепкие, в черных плащах поверх черных сюртуков и в черных же брюках. Налицо похожи как близнецы-братья, разве что один носил усы, а второй очки.